কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গে তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে কারা করি ছিদ্র জানি সে শ্রবণ তার জন্ম হীন কারণে Гауди Вайшнава Ачарья, Парама Пуджапад, Шрила Кришнадас Госвами Чаран, Его Шиши Читан Чаритамрити, Мадья Лила, вторая глава. Здесь описывается сокровенная Гамбхира Лила, описывается в сжатой форме Шриман Махапрабху, приняв настроение Шримати Радхарани, наслаждается ароматом, прикосновением, звуком, голоса Кришны, формой. И вкусом наслаждается, своими чувствами познает качество Кришны, настроение разлуки Шримати Радхарани. Он наслаждается самой сладостной формой, изумительной красоты, исполненной формой Говинды. Его здесь описывается в особенности, как его чувства наслаждаются качествами Кришны подробно. Мы говорили о звуке. Здесь говорится о звуке. Здесь говорится, что сладостные слова Кришны, они волны сладости. Если кто-то не слышал этих самешами слов Кришны, то его жизнь не имеет никакого смысла. Махапрабху, приняв настроение Радхарани, наслаждается. Он воспринимает эти слова Кришны и говорит, что это волны сладости. Когда на реке волны проявляются, они хлопают о берег. И Шриман Махапрабху скорбит и говорит, кто не слышал эти сладостные слова Говинды, это волны. Его слова — это волны сладости. Сколько раз в этих волнах. Эти волны непрерывны, они наступают на берег. Наш Шипат Кавираж Госвами Чаран, Шиши Говинда Лиламрити, описывает сладость слов Кришны. Как попугай сидят и обсуждают это. Что слова Кришны означают его голос, его слова, пение, что-то внутри его находится према. Это према проявляет эти слова. И они как волны, как волны на этом океане премы. Кришна, раса мой, то есть он исполнен расы, сладости и премы. Здесь говорится, что он исполнен и премы. Преданный испытывает через свою прему. А то есть все, внутри Кришны есть према. И сладость, он исполнен сладости. Он весь олицетворяемый сладость. Его слова, они олицетворяют его према. Если мы кого-то очень любим и обращаемся к нему, наши слова исполнены любви, и эти слова Говинды. Это волны премы в сердце Говинды, они выливаются, как слова из его уст. Его смех также. Так, попугай их объясняет. Точнее, господи, павлиних. Шрила Рупа Госвами Пад описывает. Он описывает, как смех Кришны. Какова сладость его смеха, что Кришна с разными своими настроениями смеется. То есть иногда это сатира, иногда изумление, иногда радость. О, Мадав. Твой смех. Я испытываю величайшее блаженство, когда слышу твой смех. Те, кто полностью предаются в их сердцах, которые есть в их сердцах, есть невежество и тьма. В конце концов, они обретают прему, и вся эта тьма рассеивается. Такие преданные, которые обрели прему, они могут увидеть тебя, когда ты смеешься. Ты лотосовый Господь во Враже. Твоя сладость твоего смеха усиливает прямо в Раджаваси их настроение. Как мне насладиться твоим смехом? Бесконечные океаны блаженства, они спрятаны в сладости твоего смеха. Это так описывает павлиниха, сладость смеха и улыбки Кришны. Дальше говорится, улыбка его. Сравнивается, когда способность выражать мысли соединяется с нектаром Кришны, это проявляется как камфора. Все это сладостно, как от камфоры исходит, во все, повсюду проявляется, источает аромат, пронизывает все таким образом. Когда все эти разные настроения и сладости соединяются вместе, происходит изумительный вкус проявляется, которого иначе, который не бывает в любом случае. Как, точно так же, как карапур, камфоры с чем-то смешивают, и в результате получается новое изумительное вещество. Точно так же, когда все качества Кришны, его красота, его према, его сладость соединяются в его словах, в его смехе и улыбке. Это когда еще примешивается према, его сладость его формы, сладость его слов, то есть то, что он говорит, когда все это соединяется, то происходит изумительный плод из всего этого. Этот океан нектара. И ты в его словах Кришны так все изумительным образом соединяется вместе. Это... И в Раджа-сундаре они пьют этот нектар сладости. Есть еще и Радхарани, она наслаждается особым образом словами Кришны. Пурвараги Радхарани говорит, Шьям, кто ты такой, Шьямасунда Радхарани говорит? Что за волшебная мантра у тебя есть, которую ты захватил мой ум? Она сходит с ума от этого сладости. Почему это происходит, она спрашивает, что со мной происходит? Видя твою форму, вдыхая аромат твоего тела. Радхарани, она наслаждается этой сладостью, и эта сладость потом проявляется на ее устах. И она с улыбкой говорит это. И она говорит Кришне, ты не смущаешься, ты нет стыда, чтобы смотреть на нас и улыбаться, показывать свою улыбку нам. তাদের ফুল সিল যত সব মজাইলে মরুক সেই কুলের নারী তো что ты хочешь, чтобы женщины во всех семьях умерли от разлуки с тобой? Что ты не прячешь свою улыбку прекрасную от всех? Махапрабху в настроении Радхарани говорит в этом стихе, что нектарные слова Кришны, словами Радхарани он описывает Махапрабху, как сладостные слова Кришны. Гопи, дети, гопи говорят. Свои слова самые-самые сладостные. В комментарии Госвами Пад написал. Есть четыре Мадхури Кришны. Это относится к Према Мадхури. Потому что слова — это проявление премы. Они тогда становятся сладостными. Потому что слово соприкасается с премой, и получается сладостное слово, исполненное сладости, которое похищает ум. Но Госвами не говорит об этом. Аканха, джунгата, асокти, свашта, джунгта, бакта, самуха. Вот он говорит, савданья, это бакта. Он так описывает все, что скрыто в словах Кришны, что это значит. В этом звуке спрятана жажда, желание. Если там нет желания, то зачем кто-то будет что-то говорить? То есть, если как говорится, то есть мы не просто говорим, если написано что-то, огонь, вода. Мы говорим, налей воды, зажги огонь. То есть, если мы, то есть когда там какое-то повеление действия есть, это называется жажда. Как, когда Кришна говорит, то в его слове есть желание его, его жажда. В его улыбке, усмехе. Там этот праздник праздников, когда Кришна начинает, как говорится, волны премы, эти слова его, волны на океане нектара. Если кто-то, далее говорит, если говорит, налей огня, то никто не сделает этого. Мы говорим, зажги огонь. То есть, это означает, что слова Говинды, они наполнены особым смыслом и значением. Далее там привязанность есть в его словах. Что это за привязанность? Как слова в предложении связаны с друг другом, друг за другом. Они привязаны друг к другу, слова в предложении. Так и когда Кришна говорит. То есть, чтобы выразить свою мысль, нужно несколько слов сказать друг за другом, поставить. Они должны быть связаны. Также и слова, также и улыбка Кришны, его смех, его слова, они там все связаны. И жажда, и значение, и последовательность. И то есть, и когда все это соединяется, то появляется изумительная сладость. Звук, вкус, украшение. или как в речи, в грамматике, там есть звук, значение, настроение, с которым произносится, и украшение языка, типа метафоры, аллегории. Те мудрецы, которые знают законы грамматики, они когда говорят, то в их словах все это связано. Точно так же. То есть не говорят, так не говорят, живи в, на Ямуне. То есть не говорят, живи в Ямуне, говорят, живи на берегу Ямуны. То есть Хараш объясняет, что слова, предложения строят определенным образом. Однажды Харани с подругой пошла на омовение на Ямуну. Сказала своей подруге на берегу Ямуны: смотри, в этом месте и птицы играют. Саки подумала, что здесь никого нет. Поэтому, если я приду сюда Говинду для игр с Радхарани, то будет хорошо. То есть это она прячет значение. То есть они говорят что-то, но у них есть скрытое значение в словах. И Радхарани вкладывает в слова свои настроение, вкус, и украшается речь. Может быть много значений о тех же самых слов. Как, например, лотоса окей, когда произносят такие слова, что... Враджа Гопи, они редко говорят прямым текстом. И, например, если я расхраню в Килокинчита Бхаве, разные настроения ее, они украшают ее речь. Она находится в том или ином настроении, это проявляется в ее речи. Это все связано с ее настроением, все это из ее сердца. Кришна очень наслаждается сильно, получает еще больше наслаждения, потому что он наслаждается этой бхавой, бхавой Радхарани, ее премой, к которой примешиваются какие-то настроения, настроения непокорности, или настроение, когда она ругает его, и вот все это смешивается вместе, он наслаждается особым образом. Он видит ее форму прекрасную, и он видит ее. То есть, как мы уже говорили, что когда Кришна видит Радхарани, Радхарани видит Кришну, их сладость расцветает еще больше. Как есть раса Синдху и према Синдху. Эти два океана вздымаются, поднимаются вверх. Так Шри Кришна Карнамрити описывается, когда в шлоке там Паджа Амрита Расани Падартха Бханги Волгито Волгуни Паджа Читамрита Расани Ashita Rasani Mani Vishal Vipul Ras Amrita Ras Nektar Rasy Необъятный океан рас. В этой шлоке описывается. Есть комментарии, надо необходимо посмотреть, чтобы понять. Описывается сладость слов Кришны. Кавираж Госвами Пад вот об этом и говорит. Означает бескрайняя нектар расы. Не понимаю. Слова Говинда, его взгляд, его сладость, когда все вместе соединяются, так проявляется эта раса. А что касается Радхарани, Радха Валлабха Бхавини, Госвами Пад объясняет это. Радхарани наслаждается словами Кришны. Махапрабху наслаждается этой сладостью также слов Кришны. Виласа Манджари описывает, приводит пример в Данакеле Каумуди слова Кришны. Билас Манджарите Радхарани Кутумчан Кочен Вриндаване. В Вриндаване явился Манджари Кришна Кратхарани. Там был Говинда находился. Малин Висир Пусти Фаре. А Радхарани Ке Кочен. Кочен Эйте Амар Бон. Кратхарани. Каждый день я вижу. Кульмули Тула. Кен Еда. Ами рути чинтак. Аджалла. Оригнято мудто сунани метан. Томи воруни се правалуи сометан. Аджалла. Оригнято. Де томе воруни се. Уми ама пагаре сколколо. Кулкулчатуло. Как Радхарани говорит, каждый день здесь хожу, почему вдруг ты начинаешь разбивать мои горшки? Она начинает ругать Кришну. А Кришна говорит, у тебя столько золота, твое тело украшено золотом, ах, ты мне должна дать это золото, поделиться им со мной. Ты так красиво. Ты воруешь. Ты мне не делишься своим богатством. Ты такая красавица. И Кришна говорит, ты не уйдешь из моих рук сегодня, ты у меня и цветы воруешь. Что означает? Ты воруешь цветы. Кришна говорит, я хозяин, ты воруешь цветы у меня из сада. Я царь здесь. Ты у меня есть сад Бога любви, и ты оттуда воруешь цветы. Когда это на Кусум цветы собирал Радхарани или на Дангхате там Радха Кришна встречалась. там они, там особая раса проявляется, когда они спорят с друг другом. То есть Кришна говорит одно, но в своих словах он имеет другие, на самом деле описывает красоту Радхарани, как он хочет ей наслаждаться. Радхарани, она, когда она слышит, у нее разные проявляются иногда. Когда она слышит эти слова Кришны, у нее особый бхава проявляется. Она может смеяться одновременно и плакать, и дрожать, и прятать глаза свои, и краснеть. Радхарани говорит, ты говоришь, Кришна говорит, это мой Вриндаван. Вы у меня здесь все время хулиганите в саду, портите его. Он принадлежит Вринде, а Вринда моя жена. А Вринда говорит, я вообще не смотрю в лица мужчин, у меня нет мужа. Что же говорить о тебе? Ты последний бы, за кого я замуж вышел. Поэтому никакой не мой муж. Поэтому ты не можешь запрещать никому брать святые отцы. Почему ты так ругаешься, а тут угрожаешь? Это килакинчита бхава или настроение споров любовных ссор. Говинда говорит, Кришна говорит, почему вообще вы в лес ходите? Что вы здесь делаете? Вы должны дома сидеть. Почему вы вообще в мой лес пришли? Здесь разные животные страстные, страшные. Уходите отсюда. А Кришна говорит, ты золотая такая, ты красивая. Почему ты здесь воруешь у меня? Ты должна заплатить за свое воровство. Сегодня я тебя поймал, я тебя не отпущу. Сегодня ты будешь платить золотом. Когда Радхарани слышит это, она начинает хохотать. Смеется. Боле ухе кала, это бодо джала. Радхарани ке джам уни боле, сунар уни туми, ото чо чор, дайни утто дичен туми кала. Это кало. То бритта джохан тумар это кало, токон монта ке тумар бхало хай. А Кришна говорит, ты золотистый такая, ты воруешь. А Радхарани ему отвечает, а ты черный. А если ты весь черный, то какой у тебя ум? Если каков ум, такое и тело. Значит, ум у тебя черный. Ты все это выдумал, ты на нас обвиняешь нас без повода. А Кришна говорит, как ты осмеливаешься говорить такое сыну царя? Как ты осмеливаешься? Ты не боишься наказания, что тебя в тюрьму посадят? Радхарани пошла на Дангати. Тот তুমি দেখিয়া হইলে পরমে পরস কর পাচে আমরা তো কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি কি কহিতে কি না কহ বাণী বামনেতে তাঁর যেন করিতে করে মন সেই দেখি তোমার কাহিনী নাবুজিয়া কর ছল পাবে তার প্রতিফল না বুঝে যদি এগিয়ে সব তার প্রতিফল পাবে তখন কথা না শুনিলে কেউ তখন আর কেউ কথা শুনবে না И Радхарани потом говорит, я больше не буду слушать, что ты там придумываешь. ওই চণ্ডী কৃষ্ণ কুণ্ডলিন চণ্ডী কীতং ঘট্ট নয়া নয়া কার সঙ্গে কথা বলতো সেই কি মনে রাখবে এ কৃষ্ণ কুণ্ডলিনী সাপকে বলা হয় কুণ্ডলিনী তার মানে ওই কুণ্ডল করে থাকে গোল করে থাকে কালো সাপ গোল করে আছে যদি তার ঘট্টটা মানে গোল করে আছে সেটা কিন্তু পূজা Кришна говорит Радхарани, что это Кришна говорит, он остановил Радхарани на Дангати. И после того, как они, она отругала его, он говорит, никуда ты, он сказал, ты никуда не денешься, я тебя остановлю, и ты так не пройдешь, ты расплатишься со мной. Там ты не заплатил, а здесь ты уже никуда не денешься, здесь ты не заплатишь. Радхарани говорит, ты как черная змея, которой подходишь рядом, она поднимается и хочет ужалить. আমরা কে জানো আমরা নকুল স্ত্রী আমরা নকুলের স্ত্রী আর যার কাছে সর্পে সর্প থাক নকুলের স্ত্রী দেখল না সর্প তার কিন্তু কেটে দেয় অতি হস্তনে নকুল স্ত্রী নাম ভুজঙ্গে সুখম প্রথম ওই ভুজঙ্গের তুমি আমাদের নকুল স্ত্রীগণের নিকটে ধর্ষণে কেন আমাদের নিকটে প্রভাব বিস্তার করবে কি করে আমরা কেটে দেব যদি তুমি আমাদের দংশন করতে потом Радхарани говорят гопи ты подобен черной змее а мы девушки деревенские ты похож на змею и мы деревенские девушки мы знаем что делать если змея где-то спряталась начинает шипеть, мы возьмем палку и прогоним тебя. Почему ты вообще сюда приходишь? А для нас это большой позор видеться с тобой. Мы не должны тебя видеть. А второе значение в этих словах говорится, что мы так хотели с тобой встретиться, и вот и вы, мы сейчас рядом. Почему бы нам не продолжить наше общение? Второе значение слов Радхарани. Поэтому обними нас, говорят. Если мы уже встретились, мы так давно хотели тебя встретить, тогда обними нас. И как это все в словах спрятана сладость настроения и тайные значения. Это сладость слов Кришны и Радхарани. Махапрабху наслаждался этим в Гамбира Лиле. Переживал все это. И он становился как черепаха в настроении Радхарани, когда он наслаждался словами Кришны. Он становился, его тело сжималось, черепаха становился. Таких эмоций и переживаний. Его руки сжимались, прижимались к телу и ноги. И становился как черепаха, его сварупа менялась таким образом. И потом в течение преданных проводили долгий киртан, чтобы его тело обратно принимало обычную форму. Это означает, что он полностью терял чувство внешнего мира. আমার হরিল প্রবণ গোপীগণ সহ তাঁর হাস্য পরিহাস Гопи выдают себя своим смехом и звоном на своих ножных колокольчиках, и Кришна легко находит их. Кришна, он приходит и хватает нас. Как его сладостные его флейты, и как сладостные его слова, которые он говорит. Сурупада Мадара Мара Рамананда Махапрабху наслаждался этими словами. Махапрабху говорит, что сладостный голос Кришны. Кукушка чувствует смущение и прячется. Когда так сладостные слова Кришны. Я не могу сохранять свою жизнь. Настроение Радхарани Махапрабху говорит, как мне удержать свою жизнь, если я не слышу его сладостного голоса и слов. Тот нектар, который сходит из уст Кришны, все меняются дхарма всех, кто слышит. Это амрита, высший нектар. И далее в этой шлоке говорится, который Махапрабху. То есть это слова Кришны захватывают мой ум и прану. Если Махапрабху говорит, если кто-то не слышал слов Говинды, его жизнь пошла впустую. Махапрабху наслаждается этими словами Кришны. Махапрабху поэтому этот стих произносит. Он ощущает эту сладость слов Кришны и говорит, что кто не слышал, того жизнь бесполезна. Кто-то достигает, обретает Кришну полностью. Он слышит слова Кришны. Тогда его уши достигнут совершенства, они становятся ситхами, они слышат звук голоса Кришны. Но если кто-то не слышит, его уши, они бесполезны. তারপরে কানাকুড়ি স্তম্ভের দৃষ্টান্ত তার তাৎপর্য ত্যাগ করে সম্ভব তাহলে তা আমাদের চলতে গেল বললেন না না তা নয় পাল ত্যাগ করেছেন ওই যে শ্লোকটা আমরা পাঠ করলাম এইখানে কবিরাজ মুক্তাইন পালের ব্যাখ্যা উনি ব্যাখ্যাতে লিখেছেন যে এই যে শ্লোকটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম মথুরায় আগে দা বলবু বাক্য বিধি করে দে মা বীর মুচ্ছ অদর শিশু না আপ্যায়িত অদর অদর দাদি আমাদেরকে আপ্যায়িত করো নচে এই বিধি করে দাসি আমরা ভুলে গেলাম মধুর হইতে সুমধুর বচন কুমার শ্রবণে উঠলে উঠে প্রেম পারাবার Когда я слышу твой голос, то моя према достигает высших пределов. Что за изумительные слова я слышу, которые похищают меня, мою жизнь? Это стих Госвами Пады. Но я на себя тебя не вижу. Я горю в океане разлуки. Мое сердце горит в океане разлуки. Если бы нектар, который меня может спасти, только единственное, это нектар твоего голоса, твоя адарамрита, нектар от своих уст. И опять же, тавакатамритам, таптадиванам. Твоя катха — это амрита. Шаванамангала. Что? Только... Тавакатамритам, таптадиванам. Опять твоя катха — это амрита, но и твоя катха — это мрита. Причем, когда я не слышу твоих слов, то это для меня как смерть. Я не могу слышать. И что же садаку делать? Он не может сразу услышать голос Кришны. И тогда что он делает? Если он своими ушами слушает о Кришне лили, то тогда его уши они совершенное служение совершают, когда он слушает харикатху. Через слушание. От лилу катху слушает. Он сможет войти в это. Нанартхи его разрушается, это лилу катха наполняет. Он следует ништха, руча асакти достигает. Очень легко, благодаря слушанию. И тогда он уже научится наслаждаться воистину даршином Кришны и звуком его голоса. Махапрабху здесь описал сладость звука Кришны и смысл существования ушей. Здесь написано, что они должны наслаждаться сладостью звука голоса Кришны. Завтра по милости Махапрабху продолжим. Аль-Намади-Куритам-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-Сапад-